1972. Автор Геннадий Казанский. Основано на реальных событиях. Всегда у них теплая хата, хлеб выпечен, вкусен квасок. Здоровые и сыты ребята, на праздник есть лишний кусок. И по сердцу эта картина всем любящим русский народ. Некрасов. Есть женщины в русских селениях. Пристань-Городец, 30 июня 1972 года. Речной трамвай «Актуба», мерно покачиваясь, подходил к пристани. «Городец», — будто для себя по слогам произнес Петя. Выпускник Московского института культуры, что ранее был библиотечный институт, с кислым выражением лица смотрел, как трамвай неумолимо подходит к берегу. «Товарищ, вы что-то сказали?» — спросил рядом стоящий мужчина в соломенной шляпе. Он, в отличие от молодого человека, излучал радость от возможности ступить на берег и отправиться с экскурсионной группой по достопримечательностям городца. Отдыхающие в ожидании откинувшегося трапа столпились на носу речного трамвая. «Да это я так», — грустно ответил Петя. «Диву даюсь». В противовес большинству пассажиров он не находился в круизе по Волге, а будто шел к отбытию каторжной повинности. «Товарищ Крылов, я понимаю ваше негодование, но это всего на год, максимум на три», — проговорил ректор. «А как же Российская государственная библиотека?» — не унимался Петя. «Товарищ Крылов, возьмите себя в руки. С РГБ все в порядке», — более строго ответил ректор. «Я вас не могу рекомендовать туда, пока вы не отработаете на селе». Петр поник и устремил рассеянный взгляд в пол. «Вот вы мне сами скажите, кто будет поднимать уровень образованности населения?» Выпускник хотел что-то ответить, но не успел. «Рассчитывать, что рабочий класс без помощи устремится к знаниям, а в вашем случае к книгам, как минимум наивно!» Ректор выдержал паузу. «Товарищ Крылов, именно вам выпала почетная задача направить людей к необходимым книгам. Какой вам достался район?» «Село Светлушки, Горьковский район», — пробубнил Петр. «Прекрасно!» — воскликнул ректор. «Там же огромное предприятие Леспромхоза, и им позарез будут нужны книги. В конце концов, они тоже причастны к книгам и бумажной промышленности». Отчаявшись договориться, Петя прикусил губу и молча смотрел на раскрасневшегося ректора. «Чтобы поездка хоть как-то украсила ваш настрой, похлопочу, чтобы вас доставили на речном трамвае». Ректор изучал грустное выражение лица бывшего студента и по-отечески закончил. «Товарищ Крылов, государство заплатило за ваше высшее образование. Сделайте полезное и вы для него». Трамвай «Актуба», отправившийся от Северного речного вокзала, мягко ударился о пристань-городец. Матросы спрыгнули на берег, обвязали канаты вокруг кнехта и зафиксировали речное судно. Трап звонким ударом пригласил отдыхающих и Петю сойти на берег. Туристы, весело переговариваясь, шутя и распевая песни, спустились на твердую поверхность. Замыкающим шел Петя. Он с надеждой взглянул на капитана, будто тот сможет избавить его от выполнения долга. Капитан улыбнулся в усы, приложил руку к лакированному козырьку фуражки, тем самым простился с пассажиром. Петр грустно вздохнул, поднял пару пудовых чемоданов с книгами и, переваливаясь, прошел по раскачивающемуся мосту на берег. Экскурсовод, высоко поднимая красный флажок, увел толпу отдыхающих в сторону деревянных домов. На пристани стояла одинокая грузная фигура мужчины в легком летнем сером костюме и серой фетровой шляпе. Из-под шляпы выбивались поседевшие кудри, что придавало ему некое внешнее сходство с фотографиями Сергея Есенина. Петр приблизился к мужчине. Тот добродушно улыбнулся, протянул ему руку и крепко сжал кисть библиотекаря. «Анатолий Владимирович Сапрыкин», — представился он и добавил. «Председатель Совета Светлушек». «Петр Алексеевич Крылов», — произнес выпускник Российского института культуры. «Ваш библиотекарь». Петя как мог старался скрыть свое разочарование от прибытия в городец. Сапрыкин не спешил отпускать руку молодого человека. Удерживал, будто боялся потерять найденный самородок. «Петр Алексеевич, вы даже представить не можете, как мы вас ждали!» Начал председатель сельсовета и, будто опомнившись, отпустил руку молодого специалиста, подхватил чемоданы, указал направление, засеменил и продолжил. «Пройдемте, там нас ждет машина!» Петя хотел забрать один из чемоданов, но Сапрыкин его отстранил. Библиотекарь выдохнул. «Машина — это прекрасно. А то я переживал, что придется в телеге трястись, да книги в чемоданах пылить». Анатолий Владимирович усмехнулся, но ничего не сказал. «Городец — это первый русский город Нижегородского Поволжья», — с отдышкой рассказывал Сапрыкин. «Ранее тут была пограничная крепость, охранявшая Русь от набегов булгар». «Неужели городец настолько древний?» — изумился Петр. «Есть такое мнение, что городец основал Юрий Долгорукий в 1152 году». Крылов остановился с округленными глазами и вытянутым лицом. «Получается, что столь малоизвестный город младше Москвы всего на 5 лет?» «Получается так», — пыхтя от натуги ответил председатель. Они завернули за угол, где поджидал транспорт. Сапрыкин поставил чемоданы рядом с кузовом, видавший виды одноглазой полуторки. Подле кабины стоял водитель и активно обмахивал себя шоферской кепкой, чтобы хоть как-то отогнать от себя дневной зной. «Ну что, Анатолий Владимирович, этот, что ли, наш?» — спросил он. «Познакомься, Федя. Это товарищ Крылов Петр Алексеевич, наш новый библиотекарь. Теперь будешь у него брать книги по ремонту своего чудо-аппарата». «Обижаешь, что ли? Моя птичка с войны не ломалась ни разу». Мужик хлопнул широченной ладонью по капоту. «Вот как ее покойница Клавдия зашептала, так ни одного случая остановки двигателя». «Ну-ну, ты давай накаркай еще, нам же в дорогу собираться. Того гляди, сглазишь, а зашептывать некому будет. Придется чинить, а для этого пособие по ремонту в библиотеке взять». Федор Григорьевич Аврашкин, мужчина сильно за 50, с усталым, но добрым лицом, широкий в плечах, был отрекомендован председателем сельсовета Светлушек как самый надежный человек и опытный водитель. Петя пожал промасленную руку водителя, с трудом закинул чемоданы в кузов и по настоянию Сапрыкина сел в центр кабины. Федор залез за руль, повернул ключ зажигания, и полуторка с ревом завелась. Последним в кабину забрался Сапрыкин, сдавил водителя и пассажира и лишь с третьего раза смог закрыть дверь. Повернулся к товарищам и произнес. «В тесноте, как говорится, да не в обиде!» Машина тронулась и, поднимая столб пыли, заспешила по проселочным дорогам. «У вас, поди, в Москве таких красивых старушек и нет!» — спросил Федор, имея в виду транспорт. «Отчего же нет? Полно!» Ездят себе хлеб в булочные доставляют, а с бочками молоко. Иные, как только кузов не используют. Везде пригождается. То-то верно. Сделали же машину на века, ей сноса нет. Главное, я считаю, вовремя смазывать, и тогда правнуки будут на ней кататься. Вот бы еще фару вторую, и ночью как днем бы светло было. Свежий воздух проникал в кабину и приятно обдувал вспотевшего от зноя Петю. А мерная ритмичная качка начала убаюкивать. Он уже начал клевать носом, как голос Федора вернул его. «Я же это, на фронт совсем пацаном попал, а меня возьми мехводом и на полуторку посади. Я на ней бы и до Берлина доехал. Да полк мой под Краковом остался. В 45-м стольких из Освенцима». Он горько сглотнул. «Вывезли в братские могилы». Снова повисло убаюкивающее молчание. Лишь тарахтение двигателя, шуршание шин по пыльной грунтовке нарушало покой, раскинувшийся вокруг природы. Молодой библиотекарь вновь начал погружаться в забытье, как снова голос водителя его разбудил. «А вообще ты, Петь, не переживай. Моя машинка все увезти сможет. Так что за книжки свои будь покоен. Довезу до нужной секции и разгружу в лучшем виде». Крылов хмыкнул, представив перспективу такой выгрузки. К беседе подключился Анатолий Владимирович. «Нам же для новой библиотеки столько книг из Москвы прислали. Да и область не обделила. Федор Григорьевич несколько недель колесил по округе, груз ценный собирал. То в Горький, то в Плес. Вот сегодня в Городец нам коробку снарядил. Так что хлопот у вас будет хоть лаптем черпай». В кабину залетел поток жаркого воздуха, который принес смесь дурманящих сознания запахов цветущих трав, листьев, древесной коры и сухой земли. Ароматы кружили голову прибывшему из Москвы молодому библиотекарю. Петя вдохнул и будто уловил что-то до боли родное, по-матерински заботливое и по-отечески строгое в столь близком сердцу сочетании. Что-то внутри него отзывалось этому букету, тянулось к нему, поднялось с ним. «Наверное, так пахнет Родина», — подумал он и начал терять связь с окружающей действительностью. Молодой библиотекарь склонил голову к груди, погрузился в размышления о столь близком, знакомом запахе, о значении Родины, о рисунках в букваре и задремал. Село Светлушки. 30 июня 1972 года. Неблизкий путь от городца занял чуть больше 2 часов, и жаркое солнце уже медленно начало клониться к вечеру, когда Федина полуторка пересекла границу с табличкой Светлушки. На очередной кочке Петя резко пробудился. Он вертел головой и старался понять, как это он только что был в парке культуры имени Горького, а, открыв глаза, оказался в каком-то селе. Избы, покрытые дранкой, сады, дворы, плодовые деревья, кусты мелькали с каждой стороны. «А Светлушки, оказывается, не маленькое село?» — подивился Петр. Сапрыкин радушно ухмыльнулся и с гордостью произнес: «Это да! Имеем ровно 100 дворов!» Петя, незнакомый с классификацией поселений, решил, что это достаточно много. Если представить, что в каждой семье по 4 человека, то на 100 дворов приходится минимум 400 человек. «Что это я говорю?» — спохватился Анатолий Владимирович. «101! Мы же построили новый читательский дом. Как только нам подтвердили возможность организовать библиотеку, мужики решили, что ради такого важного дела сами сколотят». Крылов устыдился эгоистичности своего поведения. Он буквально кожей ощутил радость людей от появления нового объекта притяжения, возможности получить знания и то, как именно его ждали, готовились. Не мог он не ценить возложенную на него ответственность. Федор Григорьевич остановился возле свежесложенной избы, состоящей из идеально прилаженных бревен. Лишь только вышли из машины, в нос ударил сладкий запах пряных трав, а лес вокруг будто дышал чабрецом. Оглушительно трещали сверчки, пропела сойка, фыркнула лошадь, замычала корова, из конуры собака глухо разразилась лаем. Велосипедный звонок издал тонкую трель, и поднялась волна пыли, когда по-жигански перед прибывшими затормозил коротко остриженный мальчик лет 10, с лицом обильно усеянным конопушками. «Дядь Толь, ну что, остров сокровищ можно взять?» — озорно спросил он у председателя. «Саня, сколько тебе можно повторять, что пока не прибудет библиотекарь и не рассортирует книги, брать ничего нельзя? Вот, кстати, познакомься. Товарищ Крылов Петр Алексеевич, будешь теперь его донимать с книгами». Саня задумался и спросил: «То есть теперь можно?» Сапрыкин продолжил, обращаясь уже к библиотекарю: «Этот маленький жулик увидел в одной из коробок какой-то остров сокровищ. И с тех пор донимает меня, всю плешь проел, спасу нет». Петя улыбнулся Саня и спросил: «Ты нацелился клад найти?» «Если там есть карта, обязательно найду», — ответил мальчик. «Даже придумал, как богатством распорядишься?» — задал новый вопрос библиотекарь. «Тю, конечно, селу помогу, книги в библиотеку закуплю и родителям как-нибудь подсоблю». Петр на секунду умолк, обдумывая, и заключил: «Такое рвение к чтению нельзя пресекать бюрократическими проволочками. Пойдем, покажешь коробку, где ты Стивенсона разглядел». Велосипедный звонок жалобно звякнул от удара о землю. Саня бросил велосипед там, где стоял, и побежал ко входу в здание. Председатель сельсовета и библиотекарь, ухмыляясь, проследовали за ним. Пройдя через массивные двери, вошли внутрь. Здесь стоял резкий запах дерева и лака. свет провели, стеллажи сколотили», — обводя рукой помещение, отмечал Анатолий Владимирович. «Вот тут?» Он отпер вход в большое помещение, заставленное стеллажами с лестницами. «Книжная секция. А напротив?» Председатель толкнул дверь. «Читальный зал». Помещение для читателей было больше любого самого смелого предположения Пети. От увиденного пространства с большими витринными окнами, лакированными столами, стульями, стеллажами у молодого специалиста закружилась голова, расширились глаза и сбился ритм дыхания. Чувство стыда за недостойные эгоистичные мысли и за обиду на ректора буквально взбесилось в душе Крылова. Он решил во что бы то ни стало искупить слабость проявленного поведения усердной работой в библиотеке и тем, как будет уделять время каждому желающему прикоснуться к знаниям. «Вот она!» — воскликнул Саня и достал из коробки книгу. На обложке красовался фрегат с черным флагом над Марс-мачтой. «Дай посмотрю», — воодушевленно произнес библиотекарь. Саня, с опаской, что лишится драгоценности, нехотя передал книгу. Петр перелистал пожелтевшие страницы, убедился в целостности издания, достал из внутреннего кармана пиджака карандаш и на форзаце поставил свои инициалы. «Придешь завтра, мы с тобой оформим читательский билет, чтобы ты мог читать на гражданских правах», произнес Крылов и протянул книгу мальчику. Просиявший Саня рассыпался в благодарностях. Опрометью выскочил во двор, запрыгнул на велосипед и умчался в сторону трактира адмирал Бенбоу. «Товарищ Крылов, вы так все книги раздадите, прежде чем внесете учет», проговорил Анатолий Владимирович. В голосе его слышалось одобрение поступка. «Не вижу смысла ставить бюрократию над чистым желанием прикосновения к прекрасному. Не волнуйтесь, товарищ Сапрыкин, все книги будут учтены, и ни одна не будет забыта». Беседу прервал Федор, который все это время мирно покуривал на улице в тени, а, покончив с занятием, зашел в библиотеку. «Толь, мне кажется, что для первого рабочего дня вполне достаточно. Давай покажем гостеприимный двор бабы Насти. Товарищ, наверное, с дороги умаялся, да уже с голоду опух, а она наверняка накрыла стол», — произнес водитель с самым хитрым выражением на загорелом лице. «А ты, Федь, я погляжу, тоже настроился на гостеприимство бабы Насти? А что в этом такого? Нельзя же встречать дорогого гостя и не уважить тех, кто помог ему добраться». «Правду говоришь», — поддержал председатель сельсовета Светлушек. «Признаться, тоже голод начал донимать». Сапрыкин погладил объемный живот. Полуторка грозно зарычала и покатилась в сторону окраины. Машина, не торопясь, кралась через село. Петя, как экспедитор, с любопытством разглядывал новый мир, в котором очутился. Будто он через плато затерянного мира Конан Дойля попал в забытый городскими хлопотами мир природы. То тут, то там носились куры, гуси, утки. В свободном выгуле стадо коров ощипывало поле. Не транспортный, а животный гомон заполнял пространство и разносился эхом по округе. Вечернее солнце продолжало неистово дарить тепло и обезвоживать почву, выжигать траву. «Вон как разрезвилось солнышко-то наше!» — проговорил Федор. «Дождей нет уже цельную неделю, а жара только усиливается. По радио передали, что дождь не ожидается. Если безобразие продлится, как нам быть с урожаем? Ума не приложу. Что думаешь, Толь?» «Сначала зима белоснежная да студенная была, а теперь испепеляющая жара», — проворчал Анатолий Владимирович и вытер платком шею. «Вы сказали, что размещусь у бабы Насти. А что за женщина?» «О, так Анастасия Никифоровна, душа человек. Всем подсобить старается, заблудших путников как родственников принимает». Сапрыкин умолк, будто размышлял над чем-то. «А ведь не все люди добропорядочные. Всякие к нам попадают. Вот и решили, что надежнее, чтобы по соседству образованный человек жил, помог в случае чего». Полуторка подъехала к окраине и остановилась напротив бревенчатого дома с резными окнами. «Баба Настя не одна живет», — проговорил Федор. «Внучка у нее есть, Агланя. Хорошая девушка. Ты, Петь, присмотрись. Чего, гляди, и сладится. Замуж ей пора». «Ну ты, Федь, как скажешь!» — хохотнул Анатолий Владимирович. «Молодые сами разберутся!» «Разберутся, разберутся, а подсказывать надо!» Пока группа вылезала из кабины, к улице вышли пожилая женщина и девушка лет 20. Нежно-голубые глаза девушки пристально следили за новым жителем их краев. Когда она увидела смущение на лице Пети, ее пухлые губы слегка изогнулись в улыбке, что придало ее светлому ровному лицу еще большую миловидность. «Пожилая женщина, она же баба Настя», — смекнул Крылов. Была одета в легкий летний сарафан, поверх которого красовался передник с рюшами. На Аглане было надето нежно-голубое платье с девичьей оборкой, на ногах галоши, на голове белая косынка, из-под которой была перекинута через плечо толстая русая коса. «Здрасте, дядь Толь, дядь Федь!» — проговорила Агланя. «Здравствуйте, товарищи женщины!» — с торжественной улыбкой произнес Сапрыкин. «Привезли к вам нашего нового библиотекаря. Знакомьтесь с товарищем Крыловым Петром Алексеевичем». Председатель сельсовета закончил спич и указал на засмущавшегося Петю. «Эх, каких зелененьких-то нынче присылать стали!» — подивилась баба Настя. «Бабуль, а у нас же не было библиотеки, а значит, раньше не присылали». «Так я не об том! Молодой, говорю же ж!» — раздраженно парировала Анастасия Никифоровна. «Вы, небось, с дороги устали?» — обратилась Агланя к Пете. «Мы с бабушкой стол скоренько собрали». «Вас тоже приглашаем!» — обратилась старушка к водителю и председателю Светлушек. «Вот за что я тебя люблю, баб Насть, так это за твое умение накормить всех!» И Федор сказал уже для Крылова. «Говорят, даже войну умудрялась все село в сытости держать. Соленья или коренья зажаренного порося выдавала». «Вот я тебе сейчас кореньев наложу полную тарелку и посмотрю, как ты будешь прожаренного порося дальше рассказывать». «Мне что-нибудь скромнее сгодится. И чем протолкнуть?» — напомнил мехвод. Умный нашелся. Сейчас я тебе чем протолкнуть налью, а к вечеру Любаша твоя прибежит и отчитывать будет меня». «Любаша может», — задумался Федор. «Да и Толя не поддержит такую обедню. Так что ты, баб Насть, совсем на донышке плесни мне». На задках был накрыт стол с вареной картошкой, тонко нарезанным салом, для городского жителя необычными соленьями овощей, грибов, мочеными яблоками и грушами. Домашний хлеб из печи источал дурманящий запах. Петя шумно сглотнул, силясь сдержать урчание голодного желудка. «Анатолий Владимирович говорил, что у вас многие на постое бывают», обратился Петя к Анастасии Никифоровне. «А кроме Фединой колымаги, общественного транспорта у нас тут отродясь не водилось. Люди пешком ходят. По делам колхоза или лесхоза. И, конечно, устают. Куда же это я их на ночь глядя прогонять буду? Вот и принимаю». Федор Григорьевич махнул то, что было на донышке стакана, закусил кислой капустой, поморщился и обиженно посмотрел на старушку. «Вот ты, баб Насть, говоришь, колымага», — произнес он. «А ведь именно моя колымага помогала твой урожай спасать, когда дожди нас одолели. Или козу твою к ветеринару городецкому кто в ночи поехал показывать?» «Допустим, машина тоже колхозная», — проговорил Анатолий Владимирович, накалывая вилкой соленый огурец. «Но суть дела не меняется. Другой нет, а это столько лет верой и правдой помогает всей Светлушке. Федя за ней следит так, что еще столько же служить будет. И внукам достанется», — добавил Федор свою обычную мантру. «Дядь Федь, бабушка же не хотела тебя оскорбить. Просто ей так слово ко двору пришлось». Агланя столь нежно прильнула к плечу Федора, что на душе у него будто весна прикоснулась к побегам. Федор Григорьевич расцвел. «Да я не серчаю. Только не на вас с бабой Настей». Агланя искоса взглянула на молчаливого библиотекаря. Петя быстро отвел смущенный взгляд. Он так пристально следил за всеми участниками и столь внимательно слушал разговор, что выглядело это невежливо, будто перед ним разыгрывали спектакль. Девушка улыбнулась, увидев, как Петины щеки залил румянец. «Бабушка моя добросердечный человек», — пояснила она. «Всех накормит, напоит, вещи разрешит оставить, если нужно. Еще и слово доброе в дорогу скажет. А народ благодарен. Кто пользуется добротой, а кто с благодарностью?» «Вот только мир не только хорошими людьми полнится. Видел я всякое. Эх, что там рассказывать?» — горько произнес Федор Григорьевич. «Иногда люди забывают о доброте, а мы с Агланией им напоминаем», — проговорила старушка. «Некий вспоминает, а кто-то нет». После обеда Пете показали его часть дома. «Не дворец Шереметьево, но жить можно», — подумал молодой библиотекарь. Он аккуратно разложил скромные пожитки в тумбочку, повесил пару рубашек и брюк в шкаф, а после прилег на видавшую лучшие времена кровать и под стрекот кузнечиков забылся сном. Петя проснулся, когда закат разливал медь по округе. Он вышел во двор, прогулялся по двору дома и пристроился на лавочке, откуда открывался вид на округу. От скамейки ландшафт полем устремлялся вниз, к речке, а после поднимался к опушке леса. Ветер подул на молодого человека сладким ароматом трав, смешанным с запахом речной воды. Библиотекарь вдохнул полной грудью и от удовольствия прикрыл глаза. «Обживаешься?» — спросила незаметно подсевшая к нему Агланя. Петя продолжал любоваться пейзажем и медными красками на березах. «Красиво тут. Я всю жизнь тут живу и насмотреться не могу», — произнесла девушка. «Бабушка рассказывала, что в ее детстве здесь оболота сплошные были, а после осушили. Зато маслят собираем, цельные погреба». «Маслята — это грибы?» Агланя усмехнулась. «А ты не разбираешься?» Петя покачал головой. «Научу. Хочешь? Бабушка обучила с завязанными глазами определять». «Можно». С благодарностью, но тихо ответил молодой человек и вновь устремил взгляд на пейзаж. Он словно не хотел нарушать идиллию вечера лишними словами, будто от этого может пропасть безупречный баланс освещения, температуры и запахов. Молодой человек продолжал завороженно смотреть вперед. «Бабушка самовар поставила?» — произнесла Агланя. «Но, гляжу, ты увлечен закатом. Когда смотришь, приходи с нами чай пить. Но не задерживайся, а то остынет, а бабушка студенный не признает, заставит тебя заново кипятить». Она приподнялась и будто вспомнила, добавила. «Бабушка еще и баню решила тебе истопить». Петя не успел ничего сказать. Агланя усмехнулась и закончила. «К гостеприимству ты скоро привыкнешь!» После столь насыщенного дня Петя думал, что силы должны будут его покинуть. Но он продолжал лежать с открытыми глазами, вглядывался в темноту. Он поражался тому, сколь тиха может быть ночь на границе мира человека с природой. Тишина будто звенела децибелами, и ни птицы, ни звери не нарушали ее гул. В открытое окно проникло дуновение сладкого воздуха, который принес голос бабы Насти. «Засыпай, моя степь, спи спокойно, лес». Она будто желала спокойных снов всему, что так любила в округе, и в этом было волшебство любви к родной земле. Земля дарит, кормит, креет, а человек ее любит, ценит и бесконечно благодарен. Петя еще раз глубоко вдохнул ароматы, что дарил ветер, и крепко уснул. Библиотека. 31 июля 1972 года. Одна за другой книги вставали на полки и вносились в библиотечный гроссбух. На взмокшем лице Петра играла победоносная улыбка. За неделю он смог привести в порядок и расставить по категориям книги, которые были присланы в Светлушке. Теперь он знал запросы общественности и нехватки по категориям. Первые письма с запросами уже отправились по соседним библиотекам и в ректорат Московского института культуры. Месяц прошел в бесконечной беготне, от секции к секции, лазанью по лестницам, наклеивании корешков с карточками и занесении в книгу учета. Жизнь в селе дарила библиотекарю сюрпризы и удивления. Не успел он в первый день приступить к работе, как массивная дверь распахнулась. «Дядь Петь, я прочитал Стивенсона!» — заявил с порога Саня. «Как прочитал?» — не поверил библиотекарь. «Всю ночь глаз не смыкал!» — отрапортовал Саня. «Родители даже ругались!» — с гордостью произнес он. Петя внимательно смотрел на мальчика с веснушчатым лицом. «А что еще можно взять про приключения?» Крылов обвел взором нераспакованные коробки. «Тебе есть чем сейчас заняться?» — спросил он. «Да летние каникулы же! Свобода! Вот с пацанами на речку хотим после полудня прокатиться!» «Значит, до полудня не занят?» «Не!» «Помоги мне тут коробки разбирать, а заодно и книгу тебе найдем. Открывай, зачитывай название и автора, а я буду записывать и смотреть, куда ставить». Ближе к полудню в их рабочую идиллию ворвалась орава мальчишек, которые искали Саню. «Я как твой велосипед увидал, сразу понял, тут-то ты, и как свистнул!» Степа издал соловьиную трель. «Товарищи!» — недовольно проговорил Петр. «В библиотеке шуметь нельзя!» «Так нет же никого, дядь Петь!» — усмехаясь, произнес Саня. «Неважно!» — строго произнес Петр Алексеевич. «Во всем должен быть порядок. Если правила не соблюдать...» «Больше не будем, дядь Петь!» — прощебетал Саня. «Можно я на речку с ребятами пойду?» «Чего ты спрашиваешь? Это же ты мне помогал. Спасибо тебе!» Саня улыбнулся, поднял руку и провозгласил. «Всегда готов!» Библиотекарь ответил тем же жестом. «Заходи к вечеру, найду тебе новую книгу!» — сказал он. «Спасибо, дядь Петь!» От восторга крикнул Саня, а опомнившись, прикрыл рот ладонями и выбежал на улицу. Библиотекарь подошел к дверям, чтобы посмотреть на удаляющихся к речке детей. У некоторых мальчиков на головах были сложенные из газет шапочки. Саня поднял с земли велосипед и вел его рядом. Другой мальчик нес здоровенный лопух, которым обмахивался. «Подуй на меня немного!» — попросил Степа. «Оторви себе и обмахивайся, сколько влезет! Мне и так еще на Данька его держать придется!» «Отчего это придется?» — спросила девочка с бантиками в косичках. «Ты же сам вызвался мне в пажи!» Дети удалились, выбивая сандалями пыль и запаленной жарой земли, а Крылов вернулся к разбору книг. К вечеру вернулся Саня. «Нашел для тебя отличную книгу?» — проговорил библиотекарь. «Правда? А какую?» — обрадовался мальчик. «Два капитана!» — ответил Петр Алексеевич и протянул ему большой том. «Думаю, она у тебя займет больше, чем одну ночь». «Товарищ Крылов, а про что они?» От обилия чувств мальчик даже опустил обычное панибратское обращение. «Про жизнь?» — ответил библиотекарь, а потом добавил для создания интереса. «Там главного героя тоже зовут Саня». «Пойдешь сегодня на танцы?» — как-то вечером спросила заглянувшая Агланя. Петя лежал возле распахнутого окна и, пока хватало света, читал книгу. Когда Агланя, постучавшись, зашла к нему, молодой человек встрепенулся и попытался скорее принять вертикальное положение. «Танцы?» — переспросил он. «Ну да, возле Дома культуры порой устраивают. Пойдешь?» Петя заложил в книгу закладку, подставил локоть и продекламировал. «Такого сердечного смеха, и песни, и пляски такой, за деньги не купишь, утеха», твердят мужики меж собой. Агланя с недоверием посмотрела на молодого человека и спросила. «Сам сочинил?» Петя засмеялся. «Ты зашла, когда я эти строки читал, а автор Некрасов». Девушка приняла руку, и они вышли в направлении Дома культуры. «Ты когда уже в библиотеку запишешься?» — спросил ее Петр. Агланя лишь лукаво улыбнулась. Крылов издалека услышал, как Анатолий Владимирович речью открывал танцевальный вечер. «Товарищи, даже в нынешних сложившихся погодных условиях нам удается перевыполнять посевной план, а также леспромхоз отчитался, что тоже идет с опережением графика по заготовке леса. Это достойное достижение, но нам нельзя расслабляться. По радио твердят, что жара будет усиливаться, а значит, придется спасать урожай от засухи. Только общими усилиями мы сможем выстоять и отбить нависшую угрозу потери культур. Всем коллективам нам придется противостоять высыханию и выгоранию почвы и заниматься поливом. Лишь вместе не дадим пропасть урожаю. Ура, товарищи!» Многочисленные слушатели взорвались аплодисментами и одобрительными возгласами. Анатолий Владимирович увидел среди собравшихся молодого библиотекаря. «Товарищи, совсем скоро наша библиотека начнет самую активную работу. Кто еще не записался, прошу, заходите, записывайтесь. Петр Алексеевич, поднимитесь ко мне». Петя на секунду смутился, но пошел. Он почувствовал легкий укол внутреннего недовольства, что пришлось отпустить руку Аглани. Скрипя сердце, он пошел к помосту, где стоял Сапрыкин. «Ухажер твой?» — спросил у девушки кучерявый широкоплечий комбайнер Ваня. «Даже если и так, тебе какое дело?» — ответила Агланя. «Да так просто», — обиженно ответил Иван. «Красивая ты, вот и липнут всякие доходяги». «Вань, ты опять свататься ко мне удумал? Так я тебе в прошлый раз все объяснила». Кучерявый грустно смотрел на девушку. «Пойми же, Вань, ну не лежит у меня сердце к тебе. Для чего тебе быть нелюбимым?» «А как же стерпится, слюбится?» «Ты в это веришь? Я лично нет». «Товарищи светляне!» — заговорил Крылов. «Я с вами недавно, а будто уже и давно. С одними успел сдружиться, с иными познакомиться, а с кем-то только предстоит. Благодаря Сане Егорову». Он замялся и продолжил. «Простите, благодаря молодому товарищу Егорову очень скоро удастся открыть для вас двери нашей прекрасной библиотеки». Зазвучали дружные аплодисменты, а Крылов продолжил. «Отдельная благодарность строителям, которые возводили учреждение. Их стараниями читальный зал получил большое количество дневного света, что создает удобство для проведения мероприятий. И в связи с этим хочу выдвинуть предложение по организации литературного кружка». Собравшиеся одобрительно заголосили. «Чувствую, обожжешься ты с ним», — продолжал обращаться Иван к Аглане. «Ой, Вань, уйди, дай послушать», — раздраженно произнесла девушка. «Вот увидишь», — бросил он ей и скрылся за спинами односельчан. «Дети отдельно», — говорил Крылов. «Взрослый клуб отдельно». Снова зазвучали аплодисменты. «Будем давать месяц на прочтение, после собираться в светлом читальном зале и обмениваться мыслями. А если уважаемый учитель литературы Вениамин Зиновьевич нам поможет, будем признательны». Взоры всех устремились на старого учителя литературы. Абсолютно седой мужчина поднял руку и произнес. «Ждал этого события 50 лет. И дождался. Можете на меня рассчитывать». Волна ликующих аплодисментов на этот раз была адресована Вениамину Зиновьевичу. «Товарищи, призываю всех записаться в нашу библиотеку!» — закончил выступление Крылов. Анатолий Владимирович поблагодарил Петра Алексеевича и провозгласил. «А теперь танцы!» В тот вечер Петя впервые пригласил Агланю с ним потанцевать. Под вечер, когда библиотекарь наконец завершил приготовление к приему читателей, он вышел на крыльцо и сел на ступеньки. Солнце неутомимо жгло кожу, но будто не замечая жары, молодой человек наблюдал за жизнью в селе. За месяц он успел слюбиться с мыслью о своем новом месте жительства. Лицо его озарила улыбка, когда к нему подсела Агланя. «Вот, Петенька, возьми. произнесла она и протянула к рынку, укрытую марлей. «Бабушка наказала тебе студенного кваску из погреба передать». Она двумя руками протянула ему запотевшую глиняную крынку. Петр принял сосуд, сложив руки поверх девушкиных, взглянул на нее влюбленными глазами. Жара. 10 августа 1972 года. Августовское солнце продолжало бессердечно выжигать леса, поля, луга, высушивать заболоченные места, обезвоживать все, до чего способны дотянуться жестокие лучи. В надежде на дуновение ветра в библиотеке окна были открыты настежь. От ближайшего дома из радиоприемника доносился голос Утесова. «Дядь Петь!» — произнес Саня, который продолжал помогать Крылову в устройстве библиотечного порядка. Он сидел с клеем и кисточкой возле окна и подклеивал корешки с карточками. «Вчера Леха Синицын с родителями из Москвы вернулся», — продолжил мальчик. «Что рассказывает?» — спросил Петр Алексеевич из дальнего угла секции с книгами по животноводству. «Правду говорит, что по городу аппараты с газировкой стоят?» — спросил Саня. «А в газировку можно сироп добавлять, чтобы сладкую водичку делать», — отрешенно ответил Петя. «Леха про воду рассказывал?» «И да, и нет. Это как так?» Библиотекарь зашел в читальный, где трудился Саня. «Леха говорит, что фокус один ему мальчишки на ВДНХ показали». «Какой фокус?» «Как можно сиропа много наливать?» Петя ухмыльнулся. «И как же?» «Леха рассказал, что нужно сконструировать специальное устройство. Надобно найти щетину от щетки уборочной машины, к ней приделать ластик от карандаша». «А где искать щетину?» — с улыбкой расспрашивал Крылов. «Не знаю. На улице, наверное. Леха сказал, что он так день ходил за машиной, которая улицу мела». «А когда устройство жуликов будет готово? Как его использовать?» «Говорит, нужно щетинку с ластиком вставить в щель для монет, нащупать рычажок, и накачать можно полный стакан сиропа». «А не слипнется?» Саня хохотнул, подумал и сказал. «У Лехи не слиплось». Пете вспомнилось, как он в возрасте Сани вылавливал монетки в фонтане «Дружба народов», которые жители и гости города щедро бросали на удачу. Утесов закончил петь, из радио зазвучали новости, которые последние дни волновали весь Союз. «Дядь Мить, сделай погромче!» — высунувшись из окна, крикнул Саня. Сосед помахал ему в ответ и сделал погромче. Торфяные пожары продолжают разгораться в Шатурском районе, где огонь свирепствует со страшной силой. В 12 километрах от торфяных карьеров проходила железная дорога, по которой вывозили торфяные брикеты. От жара рельсы буквально скрутились в узлы. Специалисты утверждают, что на восстановление железнодорожного полотна уйдет несколько месяцев. Для локализации возгорания были вызваны расчеты пожарных и техника. К тушению подключились военные, строительные бригады, рабочие, студенческие стройотряды, колхозники, милиция, пожарные части МВД Советского Союза и добровольцы. На данный момент в устранении задействовано 360 тысяч человек. Комитет по пожаротушению развернули в Шатуре. Туда же перенесли штаб Министерства обороны СССР Андрея Гречко. Также прибыл первый секретарь столичного обкома КПСС Василий Конотоп. «Круглосуточно работают землеройные машины. На пламя выливаем около 100 тысяч тонн воды ежесуточно, но ничего не помогает. Если пожар не удастся локализовать, то придется торфянники начать заливать бетоном», — дает комментарий товарищ Конотоп. К другим новостям. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев посетил Дивногорск. Красноярская ГЭС была принята в промышленную эксплуатацию. «Вот, Саня, что значит стихия», — загадочным голосом проговорил библиотекарь. «Дядь Петь, а чем отличается пожар торфянников?» Петр Алексеевич задумался. Долгие годы люди осушали торфянники, но не учитывали, что заболоченная почва при осушении становится пожароопасной, а торфяные почвы тем страшны, что огонь распространяется под землей и по большей части тлеет с выделением тепла, что приводит к возгоранию леса. Даже неосторожно выброшенный окурок может привести к таким последствиям. Как же справляться с таким видом пожаров? Наверное, только заливать, — пожал плечами Петр. Нам еще везет, что ветра нет. Эвакуация. 27 августа 1972 года. Дневная температура продолжала стабильно достигать 40 градусов, и ночью жара тоже не спадала. От удушливого запаха гари Петя проснулся до рассвета. Окно не закрывалось с момента его заселения. Из-за жары он даже привык спать, укрывшись мокрым полотенцем. «Так хотя бы есть шанс остудить себя», — думал он. С вечера поднялся горячий ветер, который непрерывно гнал жаркие потоки воздуха, а вместе с ним и дым от подступающих торфяных и лесных пожаров. Молодой человек с тревогой посмотрел в окно. В предрассветной серости была видна дымка от плывущей гари. Петя нахмурился, наскоро оделся и отправился к управе. Солнце уже показало раскаленный до красна диск и продолжало свою жестокую работу. Возле дома управы столпились светляне. Они со всех сторон обступили Анатолия Владимировича Сапрыкина. Председатель поднял руку, призывая к тишине. «Товарищи!» – заговорил он. «Ситуация складывается не лучшим образом. Меня предупредили, что из-за поднявшегося ветра пожары повернули в нашу сторону и в скором времени могут постучаться к нам в дверь». По толпе прокатился взволнованный ропот. «Нам нельзя рисковать и ждать, поэтому в ближайшее время будет проводиться эвакуация». «Эвакуация?» — дружно изумилась толпа. «А со скотом что делать?» — донесся выкрик. «Скот лучше выпустить», — проговорил Сапрыкин. «На свободе у животных будет шанс спастись, а когда обойдется и мы поймем, что перестраховались, то отловим и вернем». «Я не поеду». «И я». «И я. По всему округу объявляются эвакуационные мероприятия», — невозмутимо продолжал председатель. «К сожалению, в связи с нехваткой техники всех забрать не смогут. В первых рядах женщины и дети». Повисла тишина. Анатолий Владимирович обводил угрюмые лица сочувствующим взглядом, а после продолжил. «Все мужики леспромхоза, способные держать лопаты, отправляются на рытье траншей. Надеюсь, все мужики от колхоза последуют их примеру. Женщин я прошу подготовиться, собрать детей, необходимые вещи и документы. Не мешкайте, не спорьте, дело не шуточное». «Дядь Петь, а что такое суховей?» – спросил Саня. Крылов уже привык к неожиданным вопросам от своего юного помощника. Но от волнения он не мог сформулировать определение. «Саня, ну спросил так спросил. Ты почему вещи с мамой не собираешь? Она с сестрой все упаковали, ждут автобус». «А папа на траншеях?» «Да», — с тревогой ответил Саня. «Он еще со вчерашнего дня туда отправился». Петр Алексеевич покачал головой и проговорил. «Ладно. Пойдем откроем энциклопедию и прочитаем про ветер». Библиотекарь подошел к полке с энциклопедиями, достал большую советскую энциклопедию, посмотрел по оглавлению, перелистнул и зачитал. «Суховей. Ветер с высокой температурой воздуха, 20-25 градусов по Цельсию, низкой относительной влажностью, иногда ниже 30%, и большим дефицитом влажности. Наблюдается летом в степях и полупустынях Европейской части СССР, особенно на Прикаспийской низменности, Казахстана и Юго-Западной Сибири. Подобные ветры, например, Сирока, Хамсин, отмечаются и в других странах с засушливым климатом. Суховеи образуются по периферии антициклона, занимающего данный район. В Европейской части СССР преобладающие направления суховея – восточные и южные, при скорости ветра выше 5 метров в секунду, с отдельными порывами до 15-20 метров в секунду, иногда выше. Вот так, Сань. Ветер не на нашей стороне. А еще, вернее, дует в нашу сторону. Иди домой, жди автобуса и помоги маме с сестрой». «А вы?» Крылов хотел было глубоко вздохнуть, но закашлялся от запаха гари. «Я тоже займусь копкой, но буду копать яму во дворе, куда положу самые ценные книги нашей с тобой библиотеки». «Как? В землю? Если зарыть поглубже, то будет шанс их спасти. Эх, жаль, на всю библиотеку меня не хватит. Но наиболее ценные экземпляры все же укрою. Я тоже буду копать, решил мальчик. Нет, Сань, ты помог, чем смог, а теперь быстро домой иди и жди автобус с мамой и сестрой. Библиотекарь по-прежнему держал энциклопедию в руках. Вот, возьми с собой. Эта книга самая ценная. Сохрани ее, а потом верни. А вы? Я тоже пару с собой возьму. Как тут закончу, поспешу помогать Аглане и бабе Насте. Ведь именно для этого меня к ним поселили. В каждом дворе кипела работа по спасению ценных пожитков. Кто-то закапывал кухонную утварь, другие фамильное серебро, кто-то иконы, доставшиеся от прабабки. Скотоводы открывали ворота и выгоняли животных из стоил и насиженных мест. Колхозники, надеясь на спасение, со слезами на глазах, прогоняли стадо коров. Никто не знал, что ожидать от грядущего события. «Вот еще чего природа удумала!» — возмущалась баба Настя, шаркая ногами по пыльной дороге. «Ни француз, ни немец сюда добраться не смогли. Несгибаемый русский дух не дал им. А засуха и пожар окаянный в дверь стучится!» «Авось обойдется, бабуль!» — с надеждой в голосе проговорила Агланя. «Хорошо бы! А то дом-то как жалко! Ведь его мой прадед еще строил!» «Вдруг противопожарные рвы все-таки задержат или повернут движение огня?» — предположил Петя. Молодой человек шел за женщинами с двумя чемоданами поклажи. «На то и надеемся, Петенька», — ответила ему Агланя. «Ты же не пропустишь следующие эвакуационные автобусы? Не уступишь место свое?» «Агланя, первым же автобусом выдвинусь за вами. Не переживай за меня. Примчусь к тебе раньше, чем ваш с бабушкой автобус доберется до Воскресенска». «Если бы не распределение, ты бы никогда не оказался в таких условиях», в сердцах проговорила девушка. «Если бы не распределение, я бы никогда не встретил тебя», ответил ей Петя. «А это уже недопустимо». Агланя развернулась к нему, и Петр увидел бороздки от слез на ее пыльном лице. Ближе к вечеру прибыли автобусы эвакуации. «Мы уже совсем скоро встретимся», прошептал Петя на ухо Аглане. Девушка сжалась в объятиях Крылова. «Обещаешь?» «Слово комсомольца!» Автобусы забрали женщин, детей и стариков. Стоя в окружении односельчан, Петр проводил взглядом удаляющийся караван, а потом вместе со всеми побрел копать противопожарные рвы. Гибель Светлушек. 28 августа 1972 года. Под утро ветер прекратил гнать опаленный воздух. Стихия, будто армия противника, давала последний шанс сдаться, выстроилась перед защитниками села Светлушки. Дымящаяся торфяная земля дымилась под ногами. Треск полыхающего леса звучал, как оркестр стихии. Кашель отравившихся дымом людей был несгибаемым ответом на предложение сдаться и впустить врага в свой дом. С неистовым чириканьем пролетела стая птиц. Рокот поваленного огнем могучего дерева прозвучал, как сигнал к наступлению. Вновь завыл бешеный ветер. В авангарде погнал мириады искр, которые поджигали все на своем пути. За искрами двинулся страшный верховой огонь. Единым фронтом он пошел на Светлушки. Около 11 часов утра пламя вышло из леса и, не заметив никаких преград, не обратив внимания на рвы и затопи, молниеносно ворвалось в село. Точно по осадным лестницам огонь поднялся, ударил по покрытым дранкой крышам домов и заплясал разудалый танец людского горя. От дома к дому перемещалась опьяненная от успеха стихия. Искры скакали, как в хороводе на Ивана Купала, уничтожая все на своем пути. Одна за другой обваливались крыши домов, сараев, амбаров, коровников, увлекая за собой всю конструкцию и распространяя едкий черный дым. Осатаневший суховей продолжал раздувать все новые потоки пламени. Воздух наполнился жаром, яблоневые сады разразились хлопками вскипающих и взрывающихся плодов. Вишневый сад одномоментно вспыхнул, как коробок спичек. Стада лошадей, коров, коз, стаи кур, уток в ужасе бежали, выпучив глаза. Люди, забыв обо всем, в панике тоже бросились к спасению. Петя, подготовивший со вчерашнего дня брезентовый рюкзак с документами и парой книг, бежал в общем потоке селян. Пробегая мимо библиотеки, он бросил на здание взгляд, полный грусти, тоски и сожаления. Приютивший, полюбившийся ему дом в одночасье пропадал под властью стихии. Когда теряешь родной дом, нет цены горю, как и не было цены потери обретенной новой жизни. В противоположную сторону мимо него на велосипеде промчался Саня и выкрикнул через плечо: «Дядь Петь, я спасу еще книги!» Крылов встал как вкопанный, смотря на то, как мальчик на велосипеде бросает смертельный вызов огненной стихии. На него налетели несколько человек и едва не повалили. «Вот паразит», — подумал Крылов. «Спрятался, наверное, или сбежал из эвакуационного автобуса». «Саня, стой!» — крикнул он мальчику вдогонку, но возглас потонул в реве пожара. «Нельзя, Саня! Вернись, сейчас же!» — кричал библиотекарь, устремившись за непослушным мальчишкой. «Стой! Стой! Стой же!» Саня спрыгнул с велосипеда и вбежал в библиотеку, из которой черными клубами вырывался дым. Объятая огнем крыша дома провисла внутрь, она будто ждала, что кто-то угодит в капкан. Как только мальчик забежал, крыша с леденящим душу треском обвалилась. Петя бежал за ним, прикрывал лицо, выставленной вперед рукой. Обжигаемая пламенем рубашка начала дымиться, опаляя кожу. Жар от рухнувшей библиотеки буквально ошпарил библиотекаря, стремился выжечь глаза, а воздух будто в момент откачали. От вида того, как здание похоронило под собой Саню Егорова, Крылов схватился за горло, рухнул на колени, застонал от гипоксии и бессилия. На библиотекаре вспыхнула рубашка и обняла его огнем. Сводящая с ума жгучая боль судорогой свела мышцы. Петя перевернулся, упал на рюкзак и начал кататься в пыли, стараясь затушить горящую одежду. В один момент кто-то подбежал и накрыл его тканью. Рубашка потухла, но продолжила дымиться. Крепкие руки подняли библиотекаря и волоком потащили его. Шаг, другой, третий. Ноги неуверенно пошли. Дышать по-прежнему было почти невозможно. Вонь удушливого дыма туманила разум, вызывая головокружение. Его то и дело атаковали приступы кашля. «Давай, касатик, немного осталось. Иди, соколик!» — услышал Крылов до боли знакомый голос. С Пети скинули покрывало. Оранжево-алый свет от пожара ударил по высохшим глазам. Перед ним, кашляя, стоял Федор Григорьевич. Он указывал на свою полуторку. В кузов машины загружались последние погорельцы. «Надо вернуться, Саню забрать!» Федя покачал головой. «Это все?» — спросил один мужик из кабины. «Живых там!» — Федор указал на догорающие дома. «Уже точно не найти! Если мы не поторопимся, то далеко не уйдем! Давай, касатик, залезай!» Петя с трудом поставил ногу на колесо, ухватился обожженными руками за борт полуторки и оттолкнулся от земли. Мужики в кузове помогли библиотекарю перевалиться внутрь. Большими хлопьями сверху посыпался пепел. Федя запрыгнул в кабину, повернул ключ и, что есть силы, вдавил акселератор в пол. Он гнал свой верный автомобиль через горящие пшеничные поля. «Давненько такого ужаса не видел», — проговорил Федор Григорьевич соседу по кабине. «Будто снова под Ржевом оказался». Полуторка выдавала максимум и, казалось, даже больше. Как когда-то давно она вывозила раненых людей из плена, но на этот раз войну на уничтожение вела стихия. «Вот для чего живет моя ласточка», — продолжал нахваливать водитель. «Видать, на роду ей суждено людей спасать, да раненым помогать. При правильном уходе на ней внуки еще ездить будут. Только бы вторую фару ей поставить». Петя сидел на скамейке и смотрел на то, как сокол парит над идущим под уклон полем. Свежий ветер разносил шелест наполненных жизнью листьев и гнал сладкий запах дыхания пряных трав и чабреца. Закат разливал медь по округе, придавая умиротворяющую атмосферу пейзажу русской деревни. Крылов не шевелился, чтобы ненароком не прервать стрекот кузнечиков. Он вбирал в себя всю красоту родного душе края. Он упивался им, дышал и не мог надышаться. «На, внучек, испей кефирчика!» — произнесла Анастасия Никифоровна, протягивая запотевшую крынку. Петя с благодарностью принял шершавый глиняный сосуд и добро приложился к нему. «Ты уж меня прости! Вижу, ты серьезный человек. И на Огланю ты серьезно смотришь. Но для меня все молодые внучки!» Петя вытер рот рукавом и будто вспомнил что-то важное, спросил. «Баб Настя, а пожар потушили?» «Какой такой пожар, внучек? Ты чего? Тут пожара сроду не было!» Молодой человек удивился. «Да как же не было? Мы же рвы копали, чтобы огонь отступил, и...» Крылова вдруг осенило. «Саня!» Он вскочил, и кузнечики притихли. «Саню же завалило! Баб Настя, а Саня Егоров как?» От вопроса старушка закручинилась. «Нет его больше. Погиб. Свою библиотеку спасал». Петя безмолвно смотрел на нее, а Анастасия Никифоровна с печалью продолжала. «Если бы ты ему не потакал и не просил помогать, уехал бы с нами. А так вон оно как получилось». Слезы горя и отчаяния побежали по лицу Пети. «Я не хотел. Я же не знал. Невдомек было, что он не уехал. Бежал за ним, старался спасти его, да только опалился. Вон какие руки!» Петя продемонстрировал кисти, покрытые волдырями и опаленной до черна кожей. «Ну-ну, полно!» — сказала баба Настя. «Главное, жив остался, а то Огланя тебя хоронить пришлось бы». «А как же Огланя? Где она? Она бы сразу пришла проведать». Баба Настя улыбнулась. Ее покрытые глубокими морщинами щеки собрались в гармошку, и старушка промолвила. «Ждет тебя, Огланя моя!» Анастасия Никифоровна задумалась и добавила. «Наша! Сидит рядом и ждет, когда ты явь от вымысла отличать начнешь!» Старушка обняла молодого библиотекаря и прошептала на ухо. «Живи, внучок!» «Живи и дыши!» Огланя, склонив голову в усталой дреме, сидела возле больничной койки. Петр тяжело поднял веки, едва поворачивая шею, с неподдельной любовью взглянул на девушку. Память медленно возвращалась к нему. Полуторка Федора Григорьевича вырвалась из цепких щупалец дымовой завесы и мчалась, как вепрь, по проселочным дорогам. Петя то терял сознание, то впадал в горячку, где умолял Саню не заходить в библиотеку, то догонял его на подступах в горящий дом. Но чаще всего он раз за разом проживал гибель мальчика. Треск перегоревшей балки и предсмертный крик на всю жизнь запечатлелись в сознании Крылова. От таких воспоминаний нет лекарств, нет врачей, нет шанса забыть. Огланя почувствовала движение и с озарившей лицо радостью бросилась к Петру. Не смея прикоснуться к забинтованному от головы до ног, она пролила слезу счастья видеть его в сознании. «Огланя», — превозмогая адскую боль, произнес Петя. «Я не смог спасти Саню». Девушку омрачили слова любимого, будто в голосе чувствовался застрявший в сердце нож горя. «Никто бы не смог, мой хороший!» Они помолчали, И она рассказала, как им объявили, что пожар полыхал с такой интенсивностью, что уничтожил некогда большое село Светлушки за 40 минут. И все было кончено. От услышанного Петр мог лишь плотно сжать обгоревшие губы. От Светлушек остались только сиротливо торчащие трубы печей, выжженная земля и пепел судеб. Будто никогда и не бывало домов, что хранили в себе людское счастье. Эпилог. 28 августа 1975 года. С плиты на Петю смотрел тот же конопатый, улыбчивый, любознательный мальчик. На фото он был точно таким, каким его запомнили, и таким он остался навсегда. Не закончит школу, не пойдет в армию, не поступит в университет, не влюбится, не женится, не подержит на руках конопатого улыбчивого ребенка, не прочитает ему одну из любимых книг, не расскажет о том, как одним жарким летом помогал библиотекарю, а потом в эвакуацию был вывезен в Горький. Он больше не сможет прожить жизнь. «Саня, тебя с нами нет вот уже 3 года», — после долгого молчания заговорил Петя. «Боль от потери тебя не выразить словами, и как-то иначе обозначить нельзя». Он еще молча постоял и заговорил снова. Когда вернулись светляне на пепелище, то были готовы отстроиться на старом месте заново, но управа района признала землю непригодной. Баба Настя наказала мне выкапывать из земли ее ценные вещи. Каково же было мое удивление, когда обнаружила невредимым деревянный подсвечник и какую-то расшитую скатерть. Я тогда еще спросил Агланю, зачем Анастасия Никифоровна хранит это барахло, на что она ответила, что вещи бабушки помогают вспоминать время, когда она была молодая и полная сил. Представляешь, деревянный подсвечник цел, а книги, которые я закопал, нет. Лишь пепел и тлен. Петр еще долго вглядывался в фотографию на камне, потом захохотал. «Саня, ты бы видел, как дядя Федя на своей полуторке ловил по полям и огородам скотину, сумевшую убежать от огня? Он высовывался из кабины и кричал им, как пленным немцам, «Хальт!» А когда отлавливал, командовал «Лос!» «Федор Григорьевич, а чего это вы с ними на немецком?» — спросил я. А он мне в ответ: «Так им по-нашенски кричал, не понимают черти проклятые. А как по-немецки горланить начал, так притихли». Петр отсмеялся. Потом снова погрустнел. От села только печные трубы остались, да пара кирпичных зданий леспромхоза. Селян наших распределили жить по окрестным деревням, другие отправились строить новую жизнь в Горький, а мы с Агланей, бабой Настей и с маленькой Сашкой тут недалече теперь. Вместе с товарищем Сапрыкиным хлопотали о том, чтобы на месте нашей с тобой красавицы библиотеки поставили мемориальный столбик. Дело уже даже решенное. Управа уважила, скоро привезут. Говорят, что отлили в виде энциклопедии, которую ты, Саня, спас. Мы-то всегда будем помнить о жарком лете 72-го. И потомки пусть не забывают. Петр еще постоял в тяжелом молчании и вновь заговорил. «Я-то теперь работаю в маленькой библиотеке. Срок моей обязательной службы на селе закончился, но я написал в ректорат, что остаюсь. Не хочу расставаться с местами нашими, где встретил Агланю, где родилась Сашка, где баба Настя поет колыбельные засыпающему миру. Навсегда пленен красотой русской природы, тишиной ночей, пением птиц и тем местом, где я обрел дом». От автора. Из истории нужно брать огонь, а не пепел. Жан Жорес. Исторический роман — это произведение, за основу которого взято реальное событие, и в него помещены вымышленные герои, которые без сомнения могли существовать на самом деле. Не все герои 1972 вымышленные. Некоторые из них — реальные герои. Вот об их трагедии мои следующие строки. Прежде чем взяться за работу, даже не представлял, каким будет основной сюжет. Ведь он родился из короткой заметки. Библиотекарь после окончания университета получает распределение на село. Заметка полежала недолго, ведь на удачу попалась подходящая тема сеттинга, а именно жары и засухи. Приступил к изучению истории и выяснил, что в нашей стране было два засушливых лета с сильными пожарами. Так называемое «лето с дымком 2010-го» и «август 1972-го». При этом первый упомянутый кратно слабее, ведь в 1972 году площадь возгорания была аж 6500 квадратных километров. Выгорали деревни, села, сельскохозяйственные угодья, что неминуемо повлекло дефицит продовольствия. Как отмечают некоторые статьи, пожары 1972 года легли в основу экономического кризиса, от которого СССР так и не оправился, вплоть до краха. Причинами пожаров в двух случаях стали загоревшиеся торфяники. Малоснежная зима 1972-го, а после установившейся зной, иссушили и без того неувлажненную почву. Одного небрежно брошенного окурка или искры от костра туристов хватило, чтобы полыхнуло до небес. После нескольких недель борьбы с пожарами подул суховей, а от такой стихии спасения нет. Лишь осенние дожди помогли потушить возгорание, но дым над торфянниками курился до установления зимней погоды. Больше всего от пожаров 1972 года пострадали Шатурский район Московской области и Горьковский район, ныне Нижегородский. Именно в Горьковский район отправился герой повести Петр Крылов. После окончания Института культуры он получил распределение на работу в селе Светлушки, где к его приезду построили новое здание библиотеки. Ректор похлопотал и организовал передвижение Петра на речном трамвайчике, так что путь его пролегал по каналам Москвы-реки и Волги. Для изучения каналов и остановок того времени были проштудированы два путеводителя — канал «Москва-Волга-путевые сооружения» и путеводитель по каналу имени Москвы. Если первый путеводитель мне не сильно помог, он слишком технический и инженерный, то второе издание дало маршрут и остановку, на которой сошел герой. Оба путеводителя находятся в Москве, в Российской государственной библиотеке, и любой при желании может с ними ознакомиться. Петр сошел на остановке Городец. Городец располагается на левом берегу Волги в Нижегородской области. Младше Москвы всего на 5 лет и тоже был основан Юрием Долгоруким. На остановке библиотекаря встретили председатель сельсовета Анатолий Владимирович Сапрыкин и мехвод Федор Григорьевич Аврашкин. Петр, Анатолий и Федор добрались до села Светлушки, где и произошла трагедия 1972 года. Село выгорело дотла, от изб остались лишь сиротливо торчащие печи. В Светлушках располагался леспромхоз, где трудились местные жители. К титульному году предприятие стало убыточно. После пожара было принято решение не восстанавливать хозяйство, а, соответственно, и село. Многие светляне отправились в Горький, Воскресенск и близлежащие населенные пункты. Работая над произведением 1972, испытывал удовольствие от погружения в атмосферу того периода, ощущая важность Родины в сердцах людей, чувство товарищества и труда на благо одного общего счастливого будущего. В общем и целом, всего того, что из современных россиян пытаются искоренить, и порой с переменным успехом получается. «Лихая мода — наш тиран, недуг новейших россиян». Пушкин, Евгений Онегин. Мы видели, как недавно довольно внушительная группа новейших россиян демонстрировала свое отношение к таким словам, как «родина», «долг», «отечество», и удалялась подальше, оставляя эти неважные для себя слова позади, выкидывая из понимания, как огрызки, не чувствуя их важность. Значения, впрочем, как и слова, стали немодными. К сожалению, это завидный результат усилий, которые были приложены по уничтожению столь важных понятий. Но с отрадой можно сказать, что значение этих слов потеряло меньшинство. И еще осталось правильное воспитание и старая советская закалка. Через изучение путеводителей, статей, газет, кинематографа удалось побывать в 1972 году, окунуться в атмосферу, вдохнуть запах поля, и поведать вам историю, которая настолько же реальна, насколько выдумана. Москва, 7 июня 2025 года.